Многое имею сказать. Мудрость сокровенного знания неисчерпаема. Многие ли имеют к ней доступ? Но имеющий получает в размере вместимости сознания. Вмещение есть мерило получения. Расширение сознания углубляет вместимость. Значит, забота о том, как расширить сознание. Процесс происходит на жизни, то есть на самой жизни и ее явлениях. Вдумчивый ученик получает нужные возможности. Нераздробленность устремления быстрее всего приводит к цели. Можно ли идти вперед, совершая один шаг вперед, а другой назад, и можно ли двигаться вперед, обращаясь назад, или стремиться в будущее и жить им, вперев взор в прошлое и погружаясь в тину личных воспоминаний. Положение «все в прошлом» не для нас. Для нас все в будущем. Также и для наших учеников в будущем все. Настоящее ценно ровно настолько, насколько оно служит трамплином для будущего. Для кого-то настоящее только отрыжка прошлого, а для кого-то кузница будущих достижений и нахождений. Настоящее ради будущего, но не ради чего-либо другого. Каждый шаг и каждое действие в настоящем осмысленно и оправдано постольку, поскольку они утверждают сужденное будущее. Подчеркиваю, сужденное, сужденное нами и задачей эволюции сущего, но не личными желаниями и эгоистическими стремлениями ограниченных малых сознаний. Наша помощь широко течет, когда действия совершаются во имя общего блага, ибо личное благо – враг общего, если находится в противоречии с ним. И когда чего-либо просите во имя мое, то есть для и ради общего блага, просимое будет дано. Слишком часто и слишком много просит человек лишь для себя, забывая, что он часть целого, и отделить себя от него значит перерезать корни, питающие его и дающие ему жизнь. Чашу общего блага примите, найдете в ней и для себя.